Очереди были, а продуктов не было. Заплатив 30 копеек, посетил кооперативную художественную галерею, в грузинском доме попил цветной вкусной водички, потоптался в трех букинистических магазинах, а в перерывах между посещениями этих объектов увлеченно рассматривал произведения арбатских умельцев во всех жанрах. И все это время его вели. Одного из ведущих Виктор засек сразу. Да могучий с жирком амбал и не скрывался особенно. Его усатая морда, полуприкрытая черными очками и кумачевой каскеткой с длинным козырьком, на которой значилось «Red Wings», периодично маячила за Викторовой спиной. Заметный гражданин. А снял очки, скинул каску. Крыл усы, узнал ли Виктор его после этого? Вряд ли. Но на всякий случай. Ты сними меня, фотограф. Безуспешно подражая Пугачевой, спел Виктор гражданину, обвешанному разнообразными фотокамерами. «Каким желаете быть? Цветным, черно-белым?» — осведомился фотограф. «Красивым», — ответил Виктор на вопрос, каким он желает быть. «Но это само собой», — сказал фотограф. «Для подчеркивания вашей красоты предпочтительнее цвет. Значит, в цвете». «Валяй в цвете», — согласился Виктор и протянул четвертной. Когда фотограф приблизился к нему, чтобы взять купюру, он тихо сказал. «Если в кадр вместе со мной попадет амбал в красной каскетке, который у тебя за спиной крутится, еще полсотни. А крупный план амбала в отдельности сколько будет стоить?» — не оборачиваясь, спросил фотограф. «Сотня», — назвал цену Виктор. «Только как ты это сделаешь?» «Моя забота». Фотограф придирчиво устанавливал Виктора на фоне стены с дружескими шаржами и недружескими карикатурами. Установил, удовлетворенно осмотрел клиента, достал сигарету и, отходя на положенное для съемки расстояние, прикурил от большой зажигалки. Отошел, навел объектив лучше своей камеры на Виктора и щелкнул. «Готово». «Когда за фотографиями приходить?» — поинтересовался Виктор. «За всеми?» — фотограф подчеркнул интонацию «за всеми». «Через 5 дней». Виктор кивком поблагодарил его и продолжил свое бесцельное путешествие. Амбал добросовестно служил ему хвостом. Правда, иногда он исчезал, и тогда Виктор мучительно искал сменщика и не находил. Видимо, прием они изобрели такой. Один яркий, бросающийся в глаза, привлекающий все внимание преследуемого, а другие серые, стертые, незаметные, каких не различить в толпе. Поняв это, Виктор следующий час на бульварах посвятил выявлению серых и стертых. Одного таки вычислил и удивился. Стертым, серым, незаметным оказался маленький, не то мальчик, не то мужик, вьетнамец, одетый с дешевым кооперативным фронтовством. Уже сильно вечерело, Виктор устал от прогулки. 3 раза он пытался уйти от хвоста проходными дворами в центре, на Петровке, у Балчуга, в Замоскворечье, и каждый раз его перехватывали. Подмышечная кобура утомила плечо и левый бок, ноги гудели, ныл в затылок, и вообще стало тоскливо и скучно. «Пора домой». Сделав почти круг, он брел большой полянкой. Чисто автоматически завернул в знакомый переулок. Вот он, знаменитый подъезд основательно отремонтированного доходного дома постройки начала века. У подъезда толклись подростки обоего пола. Здесь жила поп-звезда Алена Чернышова, которой он 2 года тому назад писал репризы для шоу-представлений. Веселые были те денечки. Виктор вошел в подъезд. суровый привратник, сидевший за канцелярским столом,